Дорогой, спасибо тебе за сочувствие ко мне. Правда, что скорбь окружающих действует на сердце. Если бы не вера в Бога, то жить было бы невозможно. Надо не иметь вовсе сердца, чтобы жить теперь только своими эгоистическими интересами и быть спокойным. Но Господь дает силу все терпеть. Недаром Святая Церковь в каждой ектенье призывает нас: «Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Это надежда, что Господь все видит и всем хочет спасения и блага, хотя и ведет путем скорбей, дает силу все перенести. Увидишь сам на опыте. Да поможет тебе Господь. Не забывай меня. Любящий тебя, твой духовный отец Никон.